Что за вой? Что за рев? Там не стадо ли коров? Нет, там не коровушка. Это Ганя ревушка. Плачет, заливается, платьем утирает. Вышла Рева на крыльцо. Рева сморщила лицо. Никуда я не пойду, мне не нравится в саду. Вот вернулась Ганя в дом. Слезы катятся ручьем. Ой, пойду обратно, дома неприятно. Дали Гане молока. Эта кружка велика, в этой не могу я, дайте мне другую. Дали Ревушке в другой. Рева топнула ногой. В этой не желаю, дайте лучше чаю. Уложили Ганю спать. Плачет Ревушка опять. Ой, не буду спать я, ой, наденьте платье. Тут собрался народ, чтобы узнать, кто ревет, кто все время плачет, что все это значит. Видят, девочка стоит очень странная на вид, нос распух, как свекла, платье все промокло. Что ты плачешь, Ревушка, Ревушка, коровушка? На тебе от сырости плесень может вырасти.